Похвальная решимость, холодно говорит Павел, не спуская с меня глаз. Давайте так, я найду шиповник и принесу его вам. Вы закончите свое исследование, а взамен назовете меня преемником и перепишите все имущество. Оно ведь вам ни к чему, правда? За гранью деньги не нужны, кивает князь. Это точно. Хорошо, Ярослав, недолго подумав, говорит Корсакин. Я вижу, что не ошибся в тебе, да и слухи не врали. Кажется, тебя невозможно остановить. Невозможно, улыбаюсь я. Можно только заставить притормозить, и то ненадолго. Одним словом, мы приходим к джентльменскому соглашению. Князь получит артефакт, чтобы закончить дело всей жизни. Я получу все то, что принадлежит ему. Охренительная сделка. Особенно с учетом того, что я так и так собирался отыскать шиповник. Даже не верится. Можно было бы назвать это удачей, совпадением или как-то еще. Но Корсакин прав. Совпадений не бывает. Судьба сама ведет меня по нужному пути. От меня требуется лишь делать то, что нужно, и не сдаваться. Павел Егорович сообщает мне, где, вероятно, можно отыскать шиповник. Старый портал наизнанку, где раньше добывали макры. Жила, которая там была, истощилась много лет назад, и портал замуровали. Но он все еще работает, надо только размуровать. Официально Ротановы никак не были связаны с этой шахтой, говорит князь. Но через третьи руки они получили контракт на консервацию портала. Как раз тогда у их рода начались проблемы. Подробности не знаю, но они потеряли родовой дар целительства. Родовой дар, как же, фыркает у меня в голове Люсиль. Шиповник требует от владельца большой магической силы, продолжает Павел. Есть все основания полагать, что именно в той шахте Ротановы спрятали меч до лучших времен, которые так и не наступили, усмехаюсь я. В прошлом месяце род был признан угасшим. Маргоша, последний представитель, и она взяла другую фамилию. Жаль слышать, без всякой жалости говорит князь. А мы сможем просто так взять и использовать шиповник, спрашиваю я. Он ведь наверняка привязан к родовой крови и все такое. Маргарита сказала, что так и есть. Павел пока что ничего не упоминал. Вот и проверю обоих на ложь и недомолвки. Определенно привязан. Но для меня это не проблема. Просто призову душу кого-нибудь из умерших Ротановых и заставлю снять родовое заклинание. Вы и некромантией владеете, удивляюсь я. Немного, пожимает плечами князь. Слегка разбираюсь в призыве духов. На этом прощаемся. Пожимаю сухую руку Корсакина и выхожу из кабинета. Передо мной опять возникает каплевидный дух, который должен помочь добраться до выхода. Сгинь, отмахиваюсь от светящейся фигни. Жанна, ты здесь? Молчание. Сейчас помогу, на плече появляется Люсиль. Успела изучить ее плетение. Минуточку. Да здесь я. Огурцова появляется сбоку от меня и недовольно поджимает пухлые губки. Чего надо? Тебя, красавица. Решительно иду вперед, прижимаю девушку к стене и нависаю над ней. Это несложно, ведь она на голову меня ниже. Глубоко вдыхаю исходящий от Жанны цветочный запах. Как же хочется поцеловать ее, подхватить на руки и отнести на кровать, чтобы там доставить несколько оргазмов подряд. Так бы я и сделал, если б не стилет, который упирается мне в яйца. Магический стилет, прошу заметить, которому плевать на духовную броню. Отойди, котов, шипит Жанна. Ты слышала когда-нибудь, что коты боятся огурцов? Спрашиваю я, не отодвигаясь ни на миллиметр. Нет, что за глупости? Прикол такой, если положить рядом с котом огурец, пока он не видит, бедное животное очень испугается. Есть теория, что коты думают, будто огурец – это змея. Смешно, потому что ты котов, а я огурцова. Вот-вот, только видишь ли, я необычный кот. Огурцов не боюсь, и тебе меня бояться не следует. Поверь, не обижу. Знаешь, чего я хочу? Ты уже сказал, бурчит Жанна, глядя на меня своими умопомрачительными желтыми глазами. Взять меня замуж и заставить нарожать детей. Только этого не будет, понял? Почему заставить? Ты будешь делать это с радостью. Но это так, мелочи. Знаешь, чего я хочу в глобальном смысле? Девушка молчит, как будто ей неинтересно. Я тоже молчу. Так и стоим вплотную друг к другу, пока я прижимаю Жанну к стене, а она прижимает острие стилета к основанию напряженной Невской башни. Ну, чего? Наконец, не выдерживает Огурцова. Хочу сделать тебя счастливой. Это мое желание и моя ответственность. А знаешь, что взамен? Глазки Жанны начинают бегать, щеки заливает румянец. Вижу, что потряс ее до глубины души. Даже жаль становится красотку. Думаю, что был прав в тот раз. Она очень одинока, у нее никогда не было друзей. После того, что рассказал князь Корсакин, я в этом только убедился. Вся семья погибла ради того, что Жанночка обрела магическую силу. Интересно, она знает об этом? Если да, почему осталось жить с князем? И что взамен? Шепчет она. Взамен я буду заниматься с тобой сексом. Когда захочу, тоже перехожу на шепот. И ты будешь кончать, пока не потеряешь сознание от оргазма. А да, крошка, один за другим, один за другим. Облизываю губы и чуть наклоняюсь, будто собираюсь поцеловать красавицу. Как только пухлые губки приоткрываются мне навстречу, улыбаюсь и резко отстраняюсь. Короче, подумай над предложением. Если что, найти меня несложно, поместье на Телецком озере. Пока. Решительно ухожу, оставив возбужденную Жанну в недоумении. Ну ты и засранец, Ярослав. Возмущается в мыслях Люсиль. У девчонки уже по ногам потекло, а ты взял и ушел. На то и был расчет. Я рассказал, что хочу ей дать, и ни капельки не врал. Серьезно, ты едва с ней познакомился, а уже готов взять замуж, наделать детей и делать все остальное, о чем говорил. Нет, ну с сексом понятно, ты любую готов в постель затащить, а вот и не любую. Но да, я серьезно. Если так подумать, что Света, что Алиса, я моментально понял, что хочу взять их себе навсегда. Вот и с Жанной так же. Люсиль коротко хмыкает и замолкает. Задумывается, наверное. Когда выхожу из мрачного поместья на свежий воздух, невольно улыбаюсь. Щурюсь на солнце, вдыхаю аромат трав и цветов, наслаждаюсь прохладным ветерком на коже. Да уж, жить один в таком огромном доме я бы не смог. Мой дворец Кренди всегда был полон жизни. Слуги, солдаты, ученики и наложницы без конца сновали туда-сюда. Я редко бывал один, только когда медитировал или создавал новые печати. Приближаясь к воротам, вдруг понимаю, что дико накосячил. Просто ужас как, оставил свою машину и водителя без присмотра, с теми, кого только что избил и лишил возможности побеседовать с князем. Слишком торопился получить свое и даже не подумал о последствиях. Да и как я мог предположить, ведь победил в честном бою с аристократами. Не думал, что они решат столь гадко отыграться. Теперь у меня ни машины, ни водителя. Тачка превратилась в груду искореженного металла, а водителя просто убили. Ну, как просто, судя по всему, забили ногами до смерти. Кулаки сжимаются сами собой. Сознание превращается в острый обнаженный клинок, готовый резать глотки и вспарывать животы. Сука, кто? Смородин или Сурков? Или оба вместе? Люсиль, ты можешь узнать? Цежу сквозь зубы. Попробую. Люсиль появляется на плече. Магический след должен был остаться. Проходит несколько минут, а потом Люся уверенно говорит, все участвовали. На бедолаге есть духовный отпечаток и барона Суркова, и графа Смородина. Ясно. Достаю из кармана мобилет и звоню Грозину. Привет, Василий. Как у нас дела? Все в порядке, ваше сиятельство. Почти разобрался со всеми делами по войне. Как у вас? Поговорили с князем? Поговорил. Но появились те, кому это не понравилось. Следовало ожидать, конечно. Но видишь ли, они не просто остались недовольны. Рассказываю о том, что произошло с машиной и водителем. Василий хмуро говорит, я немедленно вызову следственный комитет. Если Люсиль утверждает, что там остались магические следы, вызывай. Надо, чтобы все было оформлено официально. Это же достаточный повод для смертельной дуэли. Нет, ваше сиятельство. Убийство простолюдина и порча имущества не считаются достаточным поводом. Дерьмово. Тогда давай поступим по-другому. Открой против них дела и заяви в газеты. Испорти этим мудакам репутацию. И подумай, как еще их наказать. Хорошо, ваше сиятельство. Как минимум мы потребуем еще и компенсацию за автомобиль. Прислать за вами другую машину? Неа. Дождусь следователей, а там посмотрим, как скажете. Кстати, у нас получилось найти кое-какую информацию по герцогу Бримзину и его отряду. Самое важное, мы выяснили, что они недавно закончили выполнение задания в Маньчжурии. То есть едут в Россию, точно не знаю, но вполне возможно. Попробую узнать, сюрпризы мне нужны. Сделаю, ваше сиятельство. Следаки не торопятся, поэтому с делами на месте заканчиваем только к вечеру. Стучусь в ворота к Корсакину и прошу одолжить транспорт. Машины у князя нет, но зачем она ему? Сильнейший призыватель, как-никак. Поэтому домой я отправляюсь на очень необычном средстве передвижения. Даже не знаю, Как назвать эту хрень? Странная зверушка, похожая на пятнистую гиену, только очень дружелюбная. Весело было на ней проехаться, жаль, что животинка исчезла, как только мы приблизились к Телецкому. Остаток пути приходится преодолевать пешком, но я и не против, иду себе по ночной дороге, наслаждаюсь видом гор и бескрайнего озера. Не подозреваю, что в поместье меня ждет гость, точнее, гостья, та, кого я точно не ожидаю увидеть. Я бы с большей вероятностью поверил в то, что Жанна Огурцова меня обогнала, уже подружилась со Светой и Алисой, и они все вместе выбирают подвенечное платье. Однако меня ждет совсем не она. Светочка и Алисочка умнички, конечно, не стали звонить, сюрприз устроили. «Привет, дорогие». Захожу в дом и натыкаюсь на два мрачных взгляда. «Что случилось? К тебе тут пришли, рыжий кот», — говорит Алиса. «Я так и думала, что вы не просто так с Бернардом в город тогда ездили», — обиженно произносит Светочка. «Почему ты мне не рассказал, что участвовал в боях?» «Да ну нах, где она?» Света и Алиса расходятся в разные стороны. Вижу за их спинами сидящую в кресле Зориславу. «Да-да». Та самая вульгарно-соблазнительная ведущая подпольных боев. Сейчас, однако, она выглядит иначе. Длинное черное платье облегает фигуру, вместо старого неформального пирсинга, золотые серьги в ушах. Похоже на аристократку, только улыбка осталась такой же пошлой. «Привет, кот», — улыбается Заря. «Ну, привет, повезло тебе, мне», — поднимает тонкую бровку Зорислава. «Что мои жены тебя не порвали? О, они сказали, что не против твоих похождений. Правда, им не понравилось, что я заявилась к тебе домой. Вот об этом я и говорю, прохожу и сажусь на стол напротив Зари. Я тоже против. Если что, в боях больше не участвую. Мы вас оставим», — бормочет Алиса. Она берет Светлану под руку, и они обе покидают комнату. «Умнички мои, поняли, что будет деловой разговор или хотя бы его подобие. Уважительно относятся, ценю. Но они, кажется, действительно расстроились, что Заря приперлась к нам домой, еще и рассказала, судя по всему, о моем участии в подпольных боях и о том, что мы с ней трахались. Было и было, пофиг, только красавец надо будет так или иначе утешить. Впрочем, способ я знаю, безотказный. Да уж я понимаю, что драться в клетке ты не будешь», усмехается Зорислава. Она закидывает ногу на ногу, чтобы ножку было видно в вырезе платья, и откидывается на спинку стула, позволяя насладиться соблазнительными линиями тела. «У нее грудь стала больше или мне кажется? Не изгибайся, не соблазнишь». «Я что, перестала тебе нравиться?» — мурлычет Заря. «Почему же? Ты классная. Стала даже лучше, чем раньше. С удовольствием бы покувыркался. Только не у себя дома. Можем продолжить разговор в любой из твоих гостиниц. Нет, давай лучше к делу. Чего надо?» Зорислава кокетливо улыбается, глядя на меня из-под ресниц, перекидывает ножку и говорит: «Я стала женой одного барона, четвертой женой, но это не имеет значения, потому что барон стар, а я, самая молодая и красивая из его жен». «Нифига себе, как ухитрилась, умею кое-что, перед чем ни один мужчина не устоит», подмигивает Заря. Да, соглашусь, минет ты делаешь мастерски, но давай все же к делу, я устал как собака». «Ладно, ладно, слушай. Мой супруг готов вложить деньги в одно предприятие, а именно, в боевой клуб». «Боевой клуб? Да, бои в клетке, только законные, без убийств и по определенным правилам. Правда, правил будет немного, иначе зрелище получится скучным», — улыбается Зорислава. «Ага, при чем тут я? У тебя здесь много туристов. Хочу открыть клуб здесь. Я буду хозяйкой и ведущей, на которую все будут пускать слюни. Трахать победителей тоже будешь, по старой привычке», хмыкаю я. «Очень может быть, ты уже раздумываешь над участием, ты и так мне дашь, если захочу, только я не хочу». «Какой вы суровый, граф, это вызов». Заря наклоняется ко мне и проводит пальчиком по моему колену. «Я могу сделать так, чтобы ты захотел». «Не сделаешь. Насчет твоего клуба, я не против. Строиться он будет на деньги твоего барона. Зачем строить? У тебя есть пара подходящих пустующих зданий на том берегу». Зорислава продолжает водить пальчиком по моей ноге, подбираясь ближе к паху. «Только сделаем ремонт. Да, на деньги моего супруга». «Хорошо», убираю ее руку в сторону. «В чем моя выгода? Аренда, процент от билетов, привлечение новых туристов за наш счет». «Понял. Я дам тебе телефон моего юриста, он ведет все дела. Обсудите детали. Договорились, Зорислава поднимается. Если что, сегодня я ночую в гостинице. Заходи. Она уходит, но я даже не смотрю вслед. Подумаешь, дело Заря предложила неплохое, но спать с ней я больше не собираюсь. Зачем? Меня ждут две прекрасные жены, и еще одна на примете. Надо, кстати, обсудить со Светой и Алисой кандидатуру Жанночки. Только позже. Сегодня надо просто побыть с ними рядом и доставить как можно больше удовольствия. Но не успеваю подняться в спальню на втором этаже, как звонит мобилет. Да, здравствуй, граф, раздается незнакомый жесткий голос. Знаешь, кто тебе звонит? Догадываюсь, хмыкаю я. Гуд. Значит, ты понимаешь, что я принес тебе большие проблемы. Давай-ка встретимся, обсудим, можешь ли ты избежать смерти. Зорислава, Алиса и Света. Глава 9. На таких условиях встречаться не собираюсь, отвечаю я. С хрена ли ты решил, что можешь мне угрожать? Герцог Рихард Бримзин, а это, без сомнений, именно он, хрипло смеется. О, Кицхин, я имею полное право тебе угрожать. Что ты там вначале брякнул? Кашлянул, что ли? Кицхин, четко повторяет Рихард. По-немецки это значит котенок. Твою мать, меня как будто молния прошибает. От макушки до пяток, в голове пульсирует слепая ярость, кулаки сжимаются сами собой. Если бы гребаный герцог стоял передо мной, я бы уже вбивал кулаки ему в морду. От всей души советую следить за словами, наемник, цежу я. Иначе что, со смешком любопытствует Бримзин. Узнаешь, ты разжигаешь мое любопытство, рыжий граф, это мне нравится. Давай-ка к делу, навозная муха, ты хочешь предъявить претензии за то, что я якобы убил твоего сына. Я, отвечает Рихард, что ты, я значит да по-немецки. Млять, ты не в Германии, рычу я, говори со мной по-русски, или нахрен заткнись. Как же легко, оказывается, вывести тебя из себя, рыжий граф, усмехается Рихард. Ты молод, импульсивен, недальновиден, раздавить тебя будет даже слишком просто. Как же он меня бесит, огромных трудов стоит сдерживаться, потому что понимаю, он нарочно меня провоцирует. И да, он в чем-то прав, я действительно импульсивен и в каком-то смысле молод. Пофигу, что в прошлой жизни мне было больше сотни лет, в душе я всегда оставался юным озорником. В чем цель твоего звонка, насекомое? Просто решил разозлить меня, так мы ни к чему не придем, нам надо встретиться. Ты объяснишь, как посмел убить моего сына и узнаешь, как можешь расплатиться, либо жизнь, либо кое-что другое. Несколько мгновений я молчу, ошарашенный тем, как Рихард говорит со мной. Он что, совсем ничего не боится? Зря, очень зря. Охренеть, я реально поражен. Даже злость как-то утихает. Ты понимаешь разницу в наших положениях, опарыш? Я русский дворянин, я граф и сильнейший маг в этих краях. А ты, с моим прибытием, не сильнейший, перебивает герцог. Ошибаешься. Так вот, ты, наемник с иностранным титулом, на который здесь всем плевать, и не смеешь разговаривать со мной в подобном тоне. Почему это? Что ты мне сделаешь? С насмешкой спрашивает Бримзин. В отличие от тебя, не буду сотрясать воздух пустыми угрозами. Ты просто узнаешь, но будет уже поздно. Похоже, на угрозы у тебя просто не хватает яиц. Рихард хрипло смеется. Ладно, ладно, Кицхин, не обижайся. А то мне кажется, у тебя уже глаза на мокром месте. Не плачь и не бойся, я не буду убивать тебя сразу. Ты, все равно, не сможешь, слова падают, будто камни. О! Ты даже не, заткнись, мой голос холодно лязгает, как вынутый из ножен кинжал. Слушай сюда, я назову время и место, и если у тебя самого есть яйца, ты явишься один. Мы поговорим, как мужчины, и либо сразимся, либо придем к какому-то соглашению. Лично я бы с радостью оторвал тебе башку, но есть шанс, что мы можем оказаться друг другу полезны. Мизерный, но все же, мне стоит огромных трудов включить дипломатию. Потому что видит кот, сейчас я больше всего хочу поднять гвардию, отыскать отряд Рихарда и превратить их всех в пепел. Ты меня услышал, наемник, что, прости, отвлекся, ты вроде хотел что-то меня получить, хмурюсь я, такими темпами все, что ты получишь, это звездюли. Бримзин несколько мгновений молчит, а затем вдруг неожиданно серьезно отвечает. Гуд, называй место и время, я буду один, называю, уютное местечко на берегу Катуни в паре часов пути от моего поместья, завтра в полдень, гуд, до завтра, рыжий граф, не прощаясь, вешаю трубку и тяжело вздыхаю, с ума сойти, я не ожидал, что герцог Бримзин окажется приятным человеком, слава у него не лучшая, Но такого мудака еще попробуй найди. Самое противное, я прекрасно понимаю, что его угрозы имеют под собой основание. Он силен сам по себе, и у него за плечами отряд матерых наемников, среди которых минимум несколько уникальных магов. С сожалением поднимаю глаза на коридор второго этажа. Из спален моих прекрасных жен пробивается теплый свет. Сейчас бы подняться, приласкать одну и другую, уснуть в их мягких объятиях. Увы, как раз для того, чтобы у меня была возможность наслаждаться нежностью своих красавиц, придется потрудиться. Иначе сраный немец может прийти сюда и устроить апокалипсис. Неприятно признавать, но у него хватит сил, чтобы полностью уничтожить мою гвардию, поместье и все имущество на берегах Телецкого. Сам-то я выживу, и почти наверняка отправлю в могилу всех кровавых слепней. Но что при этом останется от моих владений, и от моей семьи, не могу рисковать. Спускаюсь вниз, в гостиную. Печатью огненного родника разжигаю камин и подкидываю поленьев. Дрова начинают уютно потрескивать. Я падаю в кресло и снова достаю мобилет. «Василий, привет!» Говорю сразу, поспать тебе сегодня не удастся. «Я и не надеялся, ваше сиятельство», — отвечает Грозин. «Что нужно сделать? Ты узнал подробности о кровавых слепнях? Увы, ваше сиятельство. Только слухи и другая ненадежная информация. Судя по всему, у герцога есть связи среди российских чиновников. Все данные либо засекречены и требуют специального разрешения, либо слишком противоречивы. Как любопытно», — бурчу я, глядя на огонь в камине. «Прежде всего меня интересует, какие маги есть у них в отряде». «Понимаю», — вздыхает Василий, «но эти сведения как раз наиболее трудно отыскать. Расскажи, что есть». «Хорошо. Информации, которую выдает Грозин, доверять на 100% нельзя. Но это все же лучше, чем оставаться полностью в неведении. Уникальных магов в отряде не так уж много, как я думал. Считая самого Рихарда, четверо. Остальные либо уже погибли, тут сведения надежные, либо находятся сейчас далеко от России. Да, кровавые слепни – это не один отряд, а объединение. Главный отряд сейчас здесь, на Алтае. Один сражается в Европе, третий и вовсе в Африке. Можно не переживать, что они прибудут на подмогу герцогу. Итак, в главном отряде 4 серьезных и действительно уникальных мага. Рихард Бримзин, лидер кровавых слепней, владеет магией крови и проклятий, способен накладывать заклинания, которые значительно ослабляют врагов, в том числе лишают их магической силы. Если у него получится достать образец крови жертвы, он может даже убить ее на расстоянии. Впрочем, если жертва сама владеет магией, сделать это будет непросто. Со мной, например, точно не получится. Следующий, маг ядов по кличке Варан, владеет различными отравляющими заклинаниями, на поле боя крайне опасен. Если накроет солдат ядовитым туманом, можно считать, что битва окончена. Защититься от его колдовства крайне трудно. Делаю мысленную пометочку. Надо дать задание Добрыне, чтобы придумал какие-нибудь артефакты с защитой от яда, и закупиться магическими зельями-противоядиями. Еще один, маг паралича. Что интересно, он и сам при этом паралитик, передвигается на специальной каталке или на спине слуги, что не мешает ему обездвиживать множество противников разом. Узконаправленная, но оттого не менее эффективная магия. И последний, метаморф, маг, способный изменять свое тело, отращивать рога или крылья, превращать свои конечности в клинки или молоты. Судя по всему, чрезвычайно эффективен в ближнем бою, но при этом бесполезен на дистанции. Если верить слухам, он использует защитные артефакты, чтобы добраться до врагов и не сдохнуть по пути. При этом все равно покрыт шрамами от макушки до пяток, но до сих пор, сука, жив. В общем, пищи для размышлений я получил достаточно. Уже есть мысли, как справиться с этими говнюками. Где-то мне поможет Люсиль, где-то Добрыня, а где-то и гвардейцы справятся, надо только разработать тактику. Да и вообще не факт, что придется драться. Я лелею скромную надежду, что получится договориться с Рихардом. Потому что, как ни крути, воевать мне сейчас тупо некогда. Других дел полно. Хорошо, говорю я, с этим понятно. Что там со Смородиным и Сурковым? Следствие начало работу, заявление я подал. Даже дня не прошло, ваше сиятельство, дайте немного времени. Угу, ладно. Постарайся наказать их как можно строже. И предупреди от моего лица, что дуэли им обоим не избежать. Это будет не смертельно, но крайне унизительно, так и передай. Без проблем, ваше сиятельство. Сразу вспомнилось, как вы стрелялись с Кузнечиковым. Великолепная была дуэль, кажется, Василий даже ухмыльнулся. Согласен, улыбаюсь я. С графом Чернобуровым я тоже поговорил. Георгий Петрович крайне разумный человек, мы нашли общий язык. Он согласен подождать, пока решится ваш вопрос с княжеским титулом. Взамен на что, я взял на себя смелость предложить ему партию жемчужных макров по очень низкой цене. Ладно, пойдет, вздыхаю я. Лучше так, чем лишиться титула. Не нравится мне это, конечно, но, увы, порой не избежать компромиссов. Последний важный вопрос. Ты узнал насчет той старой шахты? Да, ваше сиятельство. Она действительно существует, и действительно была замурована 69 лет назад. И да, я смог найти косвенные свидетельства о том, что род Ротановых участвовал в этом. Превосходно. Теперь осталось поговорить с Маргашей. Она ведь так и не назвала мне точное место, где искать шиповник. Посмотрим, совпадет ли ее информация с моей. Спасибо, Василий. Пожалуйста, ваше сиятельство, я продолжу заниматься делами. Как вы и сказали, спать сегодня некогда. Кладу трубку и сразу же звоню в казарму. Приказываю привести гвардию в боевую готовность. Да, солдат у меня немного, и они потрепаны битвой с Ирисовыми и Окуневыми. Но куда деваться, если на пороге новая угроза? Потом звоню своему сопливому родственнику Денису Окуневу. Договариваюсь с ним о том, чтобы часть его гвардии прибыла для охраны моих границ. Это выглядит как просьба, но на самом деле это требование, и Дениска не смеет отказать. Еще бы, пусть радуется, что по итогам войны я не оставил его с голой задницей. Обобрал, конечно, но не так жестоко, как мог бы. Послушай, Ярослав, блеет Денчик, я решил отказаться от титула. Дурак, что ли? Спрашиваю я, кому ты его передашь? Как кому? Алисе. Несколько мгновений осмысливаю услышанное, а потом говорю, ага, ну ладно, это все, что ты скажешь, с обидой в голосе произносит Денис. Ну а что ты ожидаешь услышать? Тебя похвалить или, может быть, попытаться отговорить? Нет, бурчит Дениска, все же похвалю. Думаю, ты принял верное решение. Чем планируешь заняться? Пока не решил. Сначала мне нужно добиться, чтобы мама меня простила. За что? Ах да, хмыкаю я. Ты же собственного отца убил, пипец, я бы тебя ни за что не простил на ее месте, Ярослав, умоляюще восклицает Окунев. Ну зачем ты так со мной? Я поверил Маргарите и жестоко ошибся, но я не убивал отца, все это сделала она, как скажешь. Ладно, пока, у меня дел до жопы, я передам Алисе, что она теперь графиня с собственным титулом. Кладу трубку, делаю еще несколько важных звонков, а потом отправлюсь на личные встречи. Да, на дворе ночь, но меня это мало волнует. Дела не терпят отлагательств. Навещаю Добрыню. Карлик недоволен, конечно, что я его разбудил. Без конца брюзжит и матерится. Но когда я рассказываю ему о том, какие артефакты предстоит сделать, даже радуется. Покумеков маленько, сразу принимается за дело. За что люблю мелкого засранца, работы он не боится. Беру с собой несколько артефактов, которые пригодятся завтра на встрече. Не доверяю Бримзину, поэтому лучше вооружиться до зубов. После этого топаю к Маргаше. Она сидит под стражей в отдельном домике на территории поместья. Там, где до недавнего времени жил Степан в обличии Кирилла Котенкина. Распахиваю двери без приветствий и спрашиваю. «Не спишь?» «Не сплю», неожиданно отвечает Маргарита. Она включает макровую лампу, стоящую на тумбочке, и комната озаряется голубоватым светом. Марго надевает очки и смотрит на меня. Степанчик у нее на руках тихо похныкивает. «Как там наш старичок?» «В порядке», — хмуро говорит Маргаша, покачивая младенца. «Ты же не затем пришел, чтобы справиться о его здоровье?» «Нет, конечно. Для начала расскажи мне, где искать шиповник. Уже готов отправиться на его поиски? Не надо задавать вопросы». Я со скрипом придвигаю стул и сажусь на него. «Рассказывай», — Маргарита рассказывает. «А чудо, я приятно поражен, ее информация полностью совпадает с той, что выдал князь Корсакин. Заброшенная макровая шахта, внутри которой есть скрытый переход на третий уровень изнанки. Маргаша даже знает детали, как найти этот проход, и где именно спрятан артефакт. Прекрасно, хотя бы здесь она не пытается меня обмануть. Вопрос лишь в том, не хочет ли она присвоить меч себе и с его помощью убить меня и Люсиль. Но плевать, мне уже не нужна Марго, чтобы завладеть шиповником, у князя есть свой способ. Думается, что не менее надежный. По крайней мере, магической силы у Павла Егоровича в разы больше, чем у Марго. так что можно рассчитывать, что он с большей вероятностью отвяжет меч от родовой силы Ротановых. Мне звонил Бримзин, говорю я. Он что, уже здесь? Бледнеет Маргарита. Ага. Почему ты не сказала, что он такой мудак и провокатор? Я бы сразу отказался от твоего предложения. Ярослав, я ведь все тебе объяснила. Угу, объяснила. Скажи-ка вот что. Это ты ему сказала, что меня называли котенком? Маргаша опускает зеленые глаза и бормочет. Ну да. А что? Он сильно взбесил меня своим кицхином. Сука, до сих пор бесит. Ладно, хрен с тобой. Наш договор остается в силе. Хотя, по сути, я мог бы просто выдать тебя герцогу и помахать на прощание. Будь благодарна. Я благодарна, шепчет Маргарита. Учти, что я это делаю не потому, что простил тебя. И не потому, что я такой хороший парень. Причина в шиповнике, это раз. Хотя здесь я могу обойтись без тебя. Два, я все-таки решил, Степанчик нужен мне самому. Ну и три, твой немецкий любовник один хрен собирается со мной воевать, так что выбора особо нет. Короче, ладно, не твое это дело, встаю и направляюсь к выходу. Сладких снов, возвращаюсь в свой дом, в кресло у горящего камина. Спать не собираюсь, но силы восполнить надо, поэтому принимаюсь за медитацию. В духовном пространстве у меня полный порядок. Все сигилы на месте и работают безупречно. Люсиль спокойно дремлет под любимым сигилом поглощения маны. Постоянная печать убеждения тоже действует. Браться за что-то новое пока не буду. Вообще не время. Хочется, конечно, начертить еще парочку крутых сигилов, но это потом. Про камни мироздания и речи нет. Пока что недостижимая цель. Вот добуду шиповник, и с его помощью открою доступ к камням. Ура-ха-ха, не завидую я тогда своим врагам, особенно Фредрику, потому что я обязательно вернусь в родной мир и накажу ублюдка. Но пока что у меня на горизонте другой ублюдок, не менее мерзкий. Да какой там на горизонте, он считай на пороге. Внутреннее чувство времени срабатывает безупречно. Выныриваю из духовного пространства ровно в тот момент, когда первые лучи рассветного солнца проникают в окно. Камин уже прогорел, в комнате немного прохладно, но это даже здорово, бодрит. Сейчас еще пробегусь до места встречи с герцогом и буду как огурчик. Доброе утро, слышу за спиной голос Алисы. Доброе, красавица моя, с улыбкой оборачиваюсь я. Подхожу и целую жену в щеку и получаю от нее чашку горячего кофе. Умничка моя, позаботилась о супруге. Вдыхаю крепкий запах напитка и делаю глоток. Вкуснятина, особенно учитывая, что приготовлено с любовью. А потом вдруг слышу какие-то неприятные звуки со второго этажа. Кого-то тошнит, спрашиваю. Сам как думаешь, хмыкает Алиса. У Светы токсикоз. А, ну да, бедняга. Вызовешь целителя? Для беременных вроде какой-то особый нужен. Уже, Алисочка приподнимает мобилет, который держит в руке. Что там с этой потаскухой? Чего она вчера хотела? Она приехала по делу. И мне она не интересна. Если хочешь знать, мне нужны только ты и Светочка, снова целую Алису. Ну, и еще одна красотка. Какая? Недоверчиво поднимает бровку жена. Потом расскажу. У меня важная встреча. Но та девушка тебе понравится, вот увидишь. Не поняла. Ты хочешь взять третью жену? Ага. Потом обсудим. Кстати, Денис тебе не звонил, он решил отказаться от титула в твою пользу. Чего? Он с дуба рухнул, брюнетка расширяет глаза. Не знаю. Пожимаю плечами и делаю большой обжигающий глоток кофе. Сама с ним поговори. Все, побежал. До встречи, охотница. Ни клыка, ни когтя. Алиса на прощание выдает принятую в урагане поговорку. Эх, как просто было бегать по порталам и мочить чудовищ. Легкие деньги, если подумать. С этими дворянскими замутами и врагами, которые лезут изо всех щелей, гораздо сложнее. Но это ничего. Когда меня пугали трудности, да никогда. Порву, сломаю, уничтожу. Будущий князь Ярослав Котов не сдается. Вспомнив про ураган, решаю надеть свой старый добрый комбинезон. Обвешиваюсь артефактами и делаю несколько звонков, чтобы убедиться, гвардия, если что, готова встретить врагов. И все остальное для встречи с Бримзиным тоже готово. Я приду один, как и обещал. Но кто мешает приберечь несколько хитрых козырей в рукаве? Рихард, я уверен, тоже что-то замышляет. Посмотрим, кто кого перехитрит. Глава 10. Привет, красавица, говорю я в мобилет, уже выходя на улицу. В трубке раздается сонное мычание. Кто это? Ты что, жениха не узнала? Просыпайся, Жанночка. Мне очень нужна твоя помощь. Несколько секунд Огурцова молчит, а потом бросает трубку. Как маленькая, честное слово. Усмехаюсь и снова отправляю вызов. Хорошо, что Грозин молодец и легко смог отыскать номер Жанны. Приходится проявить настойчивость, но рано или поздно девушка сдается. Алло, осторожно протягивает она в трубку. Доброе утро. Собирайся, говорю. За тобой едет машина, она уже почти на месте. Чего тебе надо, Котов? Возмущается Огурцова. Из чего ты взял, что я стану тебе помогать? Ты что, бросишь будущего мужа в трудной ситуации? Я не пойду за тебя. Куда ж ты денешься, улыбаюсь я. Вот послушай, выбор довольно простой. Мы либо сами с тобой подружимся, либо князь тебя заставит выйти за меня. Какой вариант предпочитаешь? Предпочитаю вообще тебя не знать. Это невозможно. Выбор только из двух вариантов. Так какой? Жанна раздраженно сопит в трубку, а потом бурчит. Первый, умничка. Я в тебе не сомневался. Собирайся. Надень что-нибудь удобное. То розовое платьице мне очень понравилось. Но сегодня надо что-то спортивное. На пробежку меня приглашаешь? Хмыкает Огурцова. Ага, типа того. Наше с тобой первое свидание состоится на переговорах с очень плохим человеком. И мне будет очень приятно, если ты своей магией и иллюзией поможешь мне не сдохнуть. Справишься? Да я с чем угодно справлюсь, гордо сообщает Жанночка. Вот это по-нашему. Все, давай, скоро увидимся. Захожу на конюшню, где меня встречает Эклер. Да, тот самый конь, мой четвероногий копытный дружище. Я что, забыл рассказать, что он снова вернулся ко мне? Кирилл Степан, конечно, забрал скакуна в тот раз, когда я сбежал из поместья Мережковского. Но потом, когда я получил титул и прибыл в поместье, эклер был тут как тут. Угощаю коня яблоком, надеваю на него седло и следом накладываю печать выносливости. Силы эклеру сегодня пригодятся, так что потрачу ману. Скачу к тому месту, где должен встретиться с Жанной. Это недалеко от места встречи с Бримзиным. По дороге мне звонит Грозин. Доброе утро, ваше сиятельство. Вы уже отправились на встречу с герцогом? Привет, Василий. Ага, я в пути. Мне удалось узнать, где квартируется его отряд. Деревня Чимал, это половина дня пути от нас. Я взял на себя смелость отправить туда разведчиков. Больше так не делай, понял? Хмурюсь. Ты юрист и не можешь отдавать приказы гвардейцам. Простите, граф, ночью вы не брали трубку, и я посчитал, что будет разумно узнать, что происходит в стане врага. Ладно, не оправдывайся. Решение действительно правильное. Ну и что, от разведчиков есть информация? К сожалению, да. Почему к сожалению? Мне на мобилет пришли фотографии, мрачно сообщает Грозин. Нашим парням выкололи глаза и отправили во свояси. Ни хрена себе, что за средневековые методы? Посыл-то ясен. Типа пытались что-то высмотреть и за это лишились глаз. Но какого хуя, тьма меня пожри, этот Бримзин себе позволяет. Это ж ни хрена не шуточки. Как минимум преступление, за которое можно угодить на каторгу. Как максимум я могу посчитать это нападением на род. Получу законное право вырезать всех слепней как бешеных псов. Василий того же мнения. Я считаю, мы должны сообщить властям. Одно дело просто угрозы, но то, что покалечили наших людей, это прямая агрессия. Само собой, отвечаю я, не могу взять в толк, герцог что, считает себя бессмертным? Как он может творить такой беспредел и надеяться, что ему сойдет это с рук? Полагаю, что он намерен громко хлопнуть дверью, ваше сиятельство. В смысле, не понимаю я, против кровавых слепней открыли дело в московском дворянском суде. Их обвиняют во множестве военных преступлений, и не только военных. Одним словом, герцог Бримзин уже находится в розыске, и ему не светит остаться в России. Вот оно как. Значит, этот мудак хочет разобраться со мной и навсегда свалить. Тогда понятно, почему он выбирает такие жестокие методы. Я сообщу властям о местонахождении отряда. Думаю, нам даже не придется воевать со слепнями самим. Императорская армия разберется без нас. Будем надеяться. Что-то мне подсказывает, просто так наемники не сдадутся. Кладу трубку и останавливаю эклера. Как раз прибыл на место. Это полянка рядом с дорогой, освещенная солнцем. Метрах в 500 находится небольшая деревня. Замечаю, как от нее в мою сторону идут две девушки в одинаковых ситцевых платьях. У-у, какие сочные деревенские барышни. Обладательницы пышных прелестей, но при этом стройные, с ровными длинными ножками. Ветерок треплет их длинные светлые волосы и подолы легких платьев. У меня аж сердце сжимается при виде такой нежной красоты. А когда девушки приближаются, Я понимаю, что это близняшки. Ну нет, всегда мечтал покувыркаться с близняшками. Одновременно, само собой. Как жаль, что на горизонте уже появляется автомобиль, в котором едет Жанна. Был бы у меня свободный часик. Ладно, сейчас не получится. Но закинуть удочку на будущее никто не мешает. Активирую печать обольщения и трогаю коня, приближаясь к деревенским красоткам. Милые дамы, улыбаюсь я, не подскажете, как называется эта деревня? Аура бьет девушкам по мозгам. Они, не сговариваясь, начинают кокетливо хлопать ресничками и поправлять волосы. Чувствую, как Невская башня стремительно набирает рост, и снова жалею, что у меня нет свободного времени. Бика, а вы не местный, господин? Спрашивает одна из близняшек. Меня Аня зовут, представляется другая, а меня Настя. Приятно познакомиться, красавицы, киваю я, стреляя глазами то в одно, то в другое декольте. Мяу, какие же роскошные у них груди, размер не меньше 1/4, при этом явно упругие, как мячики. Я местный, просто недавно здесь. Граф Ярослав Котов, к вашим услугам. Вы и есть граф Котов? Восхищенно восклицает Настя. А мы ведь работаем в одной из ваших гостиниц на Телецком. Правда? Неподдельно изумляюсь я. Вот это да. Сегодня у нас выходной, мурлыкает Таня. Но завтра мы весь день на работе. Замечательно, я с трудом сглатываю слюну. Тогда, наверное, я загляну проверить, как вы справляетесь. Вечером. Поздно. Когда все гости лягут спать, лица девушек озаряются улыбками, глазки похотливо блестят. Будем ждать, ваше сиятельство. Вдвоем, чудовищным усилием воли отключаю печать обольщения. Хватит, а то близняшки сами на меня накинутся. Киваю им на прощание и отвожу эклера в сторону, поправляя пылающую Невскую башню. Ух, вот это здорово. Кажется, завтра вечером я осуществлю одну из своих давних эротических фантазий. Но пока что надо отодвинуть эти фантазии в стороны. Мне предстоят переговоры с серьезным соперником. И что-то мне подсказывает, что Бримзин не намерен просто поболтать. Особенно учитывая, что он сотворил с моими разведчиками. Как после этого вообще можно рассчитывать на мирные переговоры? Сукин сын, это ведь просто очередная провокация. Он надеется, что я сорвусь, начну действовать необдуманно и все такое. Хрен дождется. Я попробую, конечно, найти с ним общий язык, если он сам захочет. Но идти на компромисс не собираюсь. Либо просто расходимся, оставаясь каждый при своем, либо я уничтожу герцога вместе со всем отрядом. Подъезжает автомобиль, в котором мой водитель привез мою новую невесту. Спрыгиваю с коня и подхожу к машине, чтобы открыть дверь и галантно подать Жанне руку. «Доброе утро, дорогая!» Касаюсь маленькой ладошки губами. Точнее, пытаюсь коснуться, потому что Огурцовая резко вырывает ладонь, а второй рукой выхватывает из-за пояса свой стилет и тычет мне им в лицо. «Не смей меня целовать! Сдохнуть хочешь? Какая ты неприступная!» Улыбаюсь я. «Мне это нравится!» Покорять всегда интереснее, чем просто получать. Ага, морщится Жанна. Поэтому ты сходу пытался очаровать меня магией, каюсь, был неправ. Больше я не буду применять на тебе обольщение. Дождусь, пока ты сама не соблазнишься. Не дождешься. Зря ты это говоришь, моя хорошая. Будешь чувствовать себя немного глупо, когда мы окажемся в постели. А ты только об этом и думаешь. Да, щурится девушка. Оглядываю ее, как я и попросил. Жанна оделась в спортивный костюм, на ноги нацепила кроссовки, а кудрявые волосы собрала в пучок. При этом на лице у нее вечерний макияж, а ногти на руках такие ярко-красные, что аж слепит. Наряд вроде бы совсем не сексуальный, но от Жанны исходит такая мощная женская энергетика, что меня все равно прет. Запах цветочных духов, гипнотизирующие желто-карие глаза, пухлые розовые губы, да и фигурка отпад. Даже мешковатый спортивный костюм ее не скрывает. «Твой макияж – это иллюзия?» – спрашиваю я. «Хам, рассказывай давай, чего хотел. Я подумаю, хочу ли тебе помогать». Ухмыляюсь и жестом показываю водителю, чтобы уезжал. Тот кивает и выруливает на дорогу. «Эй, подожди!» – восклицает Огурцова и вдруг исчезает. Автомобиль резко останавливается. Открывается передняя дверь, и наружу выходит другая Жанна. Хех, ну следовало ожидать. Маг иллюзий в своем репертуаре. А ведь ты могла бы уехать, подмигиваю я. Рассказывай, граф Котов, бурчит девушка. Что за помощь тебе нужна? Все очень просто, дорогая. Ты поможешь мне обмануть одного очень плохого парня. Сначала подробно расспрашиваю Жанночку о том, как действует ее магия и какие есть ограничения. Требую быть максимально откровенной, потому что от этого зависит наши жизни. В итоге я прихожу к выводу, что Огурцова – это настоящее сокровище. Какого хрена она прячет себя в поместье князя-затворника? Сама стала затворницей, а ведь такая талантливая, сильная и красивая. Поехали, киваю на эклера. Подробности по дороге расскажу. Только сначала ответь. Да я уже на 1000 твоих вопросов ответила, бурчит Жанна, недоверчиво косясь на скакуна. А он кусается? Конечно, кусается. И легнуть может так, что убьет. Только тебя не тронет. Ты что, лошадей боишься? Немножко, смущается девушка. Не бойся, улыбаюсь я. Пойдем, помогу залезть. Залезаем на спину коня и едем в нужном направлении. Я невольно оборачиваюсь, почуяв на себе чей-то взгляд. Кто бы сомневался. Близняшки Аня и Настя смотрят на меня и машут ручками. А потом вдруг одновременно приспускают лифы платья, на несколько мгновений показывая мне свои налитые груди. 1000 серрангов мне в портки. Нет, пожалуй, сразу 1000000, и самых агрессивных. Что там? Жанна тоже оборачивается, но близняшки к тому времени успевают спрятать свои сладкие прелести. Подружки твои, ревнуешь? Усмехаюсь я. Забей, это так, разовое развлечение. Скажи, почему ты живешь с князем? Какая тебе разница? Бурчит Огурцова. Я не понимаю, почему такая сильная и красивая девушка предпочитает быть затворницей. Какое-то время Жанночка молчит, а потом начинает тихо говорить. Ты был прав тогда почти во всем. Я училась в Питерской академии и была самой талантливой. Меня гнобили все, кроме одного профессора. Да и тот, оказалось, просто хотел залезть мне под юбку. Почему ты не показала им всем, где раки зимуют? Я иллюзионист, граф Котов. Не владею боевой магией. Меня может уделать огневик первого ранга. Как нифиг делать, глупости. Ну да не в этом дело, говорю я, оглядываясь по сторонам. Засаду исключать нельзя. Люсиль, врубай свой сканер. Любые признаки людей, особенно магов. Хорошо, моментально отвечает Альбиноска. А ты правда серьезно настроен насчет этой Жанны? Правда. Так это и не был вопрос. Я чувствую, что серьезно. Может, и глупости? Помолчав, говорит Огурцова, но магия-то все равно не боевая, так что я терпела издевки. После окончания академии мне много кто предлагал работу, имперская служба безопасности, великие рода, даже сам князь Мышкин. Я решила от всего отказаться и вернулась сюда, на родину. Но почему именно к князю? Он мой единственный родственник. После того, как семья погибла, угу, подбираемся к сути. А как они погибли? Интересно, Жанна в курсе, что жизни ее родных фактически были принесены в жертву ради ее таланта? Да, конечно, князь Корсакин этого не хотел, но, так или иначе, здесь есть его вина. Кто как, болезни, несчастные случаи. Мне тогда было 8 лет, плохо помню, но они все умерли месяцев за 6, шепотом заканчивает Жанночка и потом грустно-грустно добавляет, это я виновата, и она рассказывает о том, как Павел Егорович провел над ней ритуал, который увеличил ее магическую силу аж на 6 рангов. Но, увы, вселенная решила восстановить баланс, забрав жизни всего рода Огурцовых. Короче, Жанна прекрасно знала, что к чему, но винила почему-то не князя с его опытами, а себя. Бред, говорю я, как ты можешь быть виновата? Это Корсакин решил, с одобрения твоих родителей, наверное. Но он тоже не виноват, поскольку не подозревал о последствиях. То есть, по-твоему, никто не виноват, резко восклицает девушка. Потише, от ее писклявого голоса у меня в ухе звенит. По-моему, да, никто не виноват. Грустно, что ты осталась одна из всей семьи. Но это же не повод всю жизнь оставаться одинокой. Жанна молчит, а я продолжаю. Вроде бы уже говорил в тот раз. Я готов подарить тебе семью. У меня классные жены, вы подружитесь. Деток нарожайте. Будет классно. Я тебе не верю, граф Котов, бормочет Огурцова. По-моему, ты просто хочешь меня трах. Хочу, конечно, но сделать своей женой тоже хочу. Одно другому не мешает, красавица. Жанночка что-то бормочет под нос и снова замолкает. Даю ей несколько минут подумать, а потом перехожу к делам настоящим. Рассказываю о том, что нужно будет сделать. Девушка выслушивает и говорит, вообще не проблема, на раз-два справлюсь. А ты уверен, что этот герцог будет там один? Неа, но мы, скорее всего, об этом узнаем. Почти приехали. Как по заказу, Люсиль вдруг появляется передо мной, на холке эклера, распахивает крылья и восклицает. Придите в себя, голубки. Ярослав, я зачем обнаруживающее заклинание создавала? Ты вместо того, чтобы за ним следить, представляешь Жанну голой. Эй, возмущается Огурцова. Тихо, тихо. Люся, зачем ты меня сдала? Да шучу я. Он не представлял тебя голой, улыбается Альбиноска. Он представлял, как занимается с тобой сексом в одежде. Извращенец. Мне под ребра тут же упирается магический стилет. А что, все так делают? Ладно, убери свою тыкалку. Мне действительно есть на что посмотреть. До места встречи осталось совсем немного. Надо лишь подняться на холм, заросший пихтами, и внизу откроется полянка. Именно там я назначил встречу герцогу. Рихард уже на месте. Заклинание Люсиль отмечает его в виде яркого синего силуэта. Только, кроме него, неподалеку есть другие люди. Двое. Один большой, другой какой-то маленький и скрюченный. Находится очень плотно друг к другу. Паралитик, кривлюсь я. Значит, герцог хочет взять меня в плен. Ну-ну, Жанна, ты готова? Ага, девушка убирает стилет. Уже можно, заклинание сложное, надо немного времени на сотворение. Приступай, сейчас мы удивим дорогого герцога. Несколько минут спустя я пешком спускаюсь с холма навстречу Рихарду. Тот стоит, скрестив руки за спиной, и смотрит в другую сторону, любуется на быстрые воды Катуни, бурлящие внизу, за обрывом. Ветерок развивает полы черного приталенного плаща и небрежно повязанного на шее шарфа. Герцог даже не вооружен, но нахрена ему оружие, если есть магия, ну здравствуй, восклицаю я. Бримзин смотрит на меня через плечо и криво усмехается. Белый шрам, который выделяется среди черной щетины, заставляет его улыбку выглядеть жутким оскалом. Ты и правда пришел один. Рихард полностью поворачивается ко мне, осматривает меня с головы до ног, продолжая улыбаться. Почесывает длинный кривой нос и качает головой. Глупый Кицхин. Ничего, сейчас ты поймешь, что не стоило меня недооценивать. Он поднимает руку над головой и щелкает пальцами. Добавляет маны в этот щелчок, так что он разносится по всей округе. Следом я чувствую, как меня сковывает по рукам и ногам. Застываю на месте, приподняв ногу для очередного шага. Не могу даже пошевелить глазами. Только дышать способен, и то с трудом. Пипец, какое неприятное чувство. Вот теперь поговорим. Бримзин достает из кармана скальпель и не спеша приближается ко мне. Ты правда думал, что я попадусь в такую простую ловушку? Спрашиваю я. Герцог застывает на месте, словно его тоже парализовало. Еще бы, ведь я должен быть не в силах произнести ни звука. Да и рот у меня не открывается, но голос откуда-то исходит. Я так понимаю, переговоров ты не хочешь. Жаль, говорю я. Зря ты, насекомое, ослепил моих людей. Я вынужден мстить. Шейсе, цедит Рихард какое-то немецкое ругательство. Вот-вот, посмотри налево. Герцог резко поворачивает голову. Его длинные черные с проседью волосы, колыхнувшись, закрывают часть лица. Машу ему рукой оттуда, с края поляны. Другой я, само собой. Тот, что вышел на поляну, фантом, созданный Жанной. Великолепная иллюзия, обладающая даже физическими свойствами. Маг паралича не заподозрил, что это обманка, применил свою магию и даже получил эффект. В то время как я, накрытый великолепным покровом Жанны, подкрался к нему. Паралитик сидел на спине рослого слуги. Я призвал громовой молот и одним ударом переломил носильщику ноги, а затем и размозжил голову. Наложенное огурцовое заклятие заглушило все звуки, так что Рихард не услышал, как паралитик зовет на помощь. Теперь вот я стою над ним и машу герцогу рукой. Око за око, мудила, восклицаю я, только я возьму дороже. С этими словами опускаю громовик на голову паралитика. Один удар, и он мертв. Башка разлетается на части, как гнилая дыня. Бримзин орет от ярости и покрывает себя духовным доспехом. Его скальпель окутывается черным туманом. В другой руке начинает появляться сфера кроваво-красного цвета. Ухмыляюсь и бросаюсь в атаку. Держись, урод. Сейчас повеселимся. Жанночка. Глава 11. Моя атака захлебывается сразу же. Я знал, что Рихард владеет магией проклятий. Однако считал, что смогу легко от нее защититься. Духовник плюс артефакты. Фиг достанешь, думал я, ошибался. Заклятие врага не просто рушит мою печать скорости, оно изменяет ее, обращает против меня же. Каким-то образом печать скорости обращается в печать замедления. Мой стремительный рывок резко обрывается. Такое чувство, будто бы я врезаюсь в стену, или словно кто-то резко дергает за веревку, обвязанную вокруг моего пояса. тело наполняется тяжестью, будто вместо крови в моих жилах потек цемент, который стремительно застывает. Каждый следующий шаг дается с неимоверным трудом. Пытаюсь развеять замедление, и ни хрена не получается. Вот это да, с подобным я еще не сталкивался. Сейчас Люсиль появляется рядом в обличии девушки. Герцог будто только этого и ждал. Кроваво-красная сфера срывается с его ладони. Люся пытается отразить заклятие, но сфера исчезает и тут же появляется за ее спиной. Разделяется на несколько лучей, и те пронзают Люсиль насквозь в нескольких местах. Ран не остается, но этот удар и не был нацелен на физическое тело. Ох, моя питомица вдруг теряет равновесие и падает на бок. Ох, бездна, от меня к Люсиль устремляется бешеный поток маны. Такое чувство, будто она опять закрывает прорыв или творит другое крайне мощное заклятие. Энергия уходит гигантскими темпами. Проклятие. В прямом и переносном смысле. Рихард сделал так, что мана Люсиль испаряется в пустоту. Как будто мана это вода, а герцог пробил дыру в сосуде Люси. А поскольку мы связаны, то и моя водичка хлынула в эту пробоину. Перекрываю поток. Извини, подруга, по-другому никак. Иначе мы оба лишимся маны и сдохнем здесь. Люсиль теряет сознание, а после исчезает. Возвращается в духовное пространство. Сражаться она точно не сможет. Вся ее энергия исчезла за несколько секунд. Вот дерьмо. Я и правда недооценил мощь Рихарда. Атакуем одновременно. Я швыряю громовой молот, а герцог наносит несколько ударов скальпелем. С маленького лезвия срываются широкие черные полумесяцы. Еле успеваю поставить печать обороны, и та выдерживает лишь один полумесяц. Остальные ударяются о мой духовный доспех. Урон небольшой, даже первый слой не пробило, но я чувствую, как на плетении остаются разрезы. От них, словно ржавчина, расходится порча, которая медленно, но верно разрушает доспех. Громовой молот не наносит герцогу вреда. Он успевает выхватить какой-то артефакт, похожий на карманные часы. Вся энергия громовика просто впитывается в него. Рихард ухмыляется и швыряет часы в меня. Артефакт со звоном отскакивает от новой печати обороны. Сверкнув, улетает вбок и вверх, где взрывается пучком молний. Бримзин раздраженно цокает языком и снова атакует скальпелем. Да твою-то мать, как с ним драться? Я почти обездвижен, а герцог атакует без перерыва. Все, на что меня хватает, это глухая защита и по чуть-чуть астральных игл. Едва ли они наносят противнику урон. Одновременно подпитываю маной доспех, но починить разрезы не удается. Первый слой духовника уже почти распался. Если так пойдет и дальше, мне реально конец. Времени на то, чтобы разрушить печать замедления, просто нет. Приходится отчаянно отбиваться от черных полумесяцев. С трудом ловлю момент между атаками. Срываю с пояса забавную игрушку от Добрыни. Выглядит как малюсенькая булава. Карлик назвал ее погремушкой. Ну что ж, погремим. Встряхиваю артефактом, и вокруг разносится оглушающий грохот. Я сам слышу его как бы отдаленно. Погремушка так работает. Но Бримзину достается сполна. Атака прерывается, герцог орет от боли и зажимает руками уши. Зашибись, мой шанс. Не трачу время на попытки распутать замедление. Просто перегружаю нахрен печать, влив кучу маны. Расточительно, но что поделать. Замедление разрушается, и я опять бросаюсь вперед, на ходу создавая астральные когти. Сейчас пощекочу тебя, немчура поганая. Из ушей Рихарда течет кровь. Кажись, ему порвало барабанные перепонки. Радость-то какая. С оглохшим соперником будет проще драться. Впрочем, герцог еще полон сил. Едва я приближаюсь, он выбрасывает вперед правую руку с раскрытой ладонью. Успеваю заметить, что на ладони вытатуированы какие-то магические символы. Эти символы вспыхивают красным, и затем краснеет все вокруг. Зрение затягивает плотной алой пеленой, как будто я надел непрозрачные очки с красными стеклами. Твою мать, очередное проклятие. Я ослеплен, а герцог оглушен. Прекрасно, два калеки дерутся. Но без зрения явно как-то хреновее, чем без слуха. Рублю когтями наугад, но даже не задеваю Рихарда. Чувствую, как сбоку прилетают очередные удары по доспеху. Первый слой лопается, и порча перекидывается на второй. Ярослав, я сейчас, стонет в голове Люсиль, не лезь. Вслух рявкаю я, мана нужна, поняла, Люся не может не питаться от моего сигила, в конце концов, мана для нее как воздух, но на какое-то время она может обойтись без внешней подпитки, сейчас, чуть-чуть восполнив силы, она отключается, позволяя мне получать от сигила полную мощь, Продолжаю скакать вокруг и наугад рубить астральными когтями. Сука, сука, сука. Что делать? Печать прозрения. Ну очевидно же. Пока создаю печать, приходится принять еще несколько атак на доспех. Проклятие снимается, но не полностью. Перед глазами остается красная пелена, но теперь хотя бы полупрозрачная. Вижу Бримзина, который стоит метрах в 10. Он на моих глазах задирает рукав на левой руке и полосует себя скальпелем по предплечью. Так это хреново, ведь Рихард владеет не только магией проклятий, но и магией крови. Кажется, пришел ее черед. Кровь хлещет из раны герцога бурным потоком и принимает форму длинного двуручного меча. Слегка изогнутый клинок, широкая гарда, гроссмейстер, подсказывает память, большой нож по-немецки. Что-то неохота подставляться под удар этого дрына. Развеиваю когти и взамен призываю теневое копье. Короткое, этакий теневой дротик. Мы с Рихардом атакуем одновременно. Я швыряю дротик, он делает широкий взмах. С лезвия его кровавого меча срывается облако алых шипов. Молниеносно ухожу с линии атаки, применяя скорость. Рывок стоил много маны, но зато ни один шип меня не задел, а мой дротик ударил герцога в грудь, повредив духовник. Славно, ты все же хорош, Кицхин, криво усмехается Бримзин. Только я сильнее. Спорный вопрос, но спорить мне некогда. Да и надо признать, что сил герцогу не занимать. Я только пару раз его достал, а сам уже наполучал немало. Взрываюсь тучей астральных игр. Рихард снова бьет гроссмейстером. Два роя, синий и алый, устремляются навстречу друг другу. На этот раз использую не скорость, а печать прыжка. Подлетаю на 5 метров в воздух, одновременно создавая новое копье. Бримзин успевает очертить мечом круг, и в воздухе перед ним появляется кровавый щит. Большая часть моих игл врезается в него. Герцог поздно поднимает глаза. Копье уже летит ему в морду. Удар отбрасывает Рихарда на пару метров. Он запутывается в ногах, но все же удерживает равновесие. И даже находит в себе сил рассмеяться. Гуд, зергуд, Кицхин. Кажется, я вынужден сражаться в полную силу. Зергуд, да говори ты по-русски, придурок, рычу я, вытягивая из кармана очередной артефакт. Помнишь, как мы с тобой наизнанке были? Спросил меня Добрыня, когда я заходил к нему вчерашним вечером. Конечно, помню, здоровяк, ответил я. Ты пока не видел, я, хм, кусочки монстров подобрал. Ну и вот, сделал эту штуку. Она сильная, но очень опасная. Осторожней с ней. Осторожность, точно не про этот бой. В кои-то веки я реально чувствую, что передо мной равный противник. Как минимум равный, потому что пока я скорее проигрываю. Люсиль обезврежена. Маны потрачено слишком много. Духовному доспеху скоро кранты. Победа под большим вопросом. Но сдаваться по-любому не собираюсь. У меня в руке оказывается кинжал, созданный из жвалы гигантской скалопендры. Почти успеваю его применить, но вовремя останавливаюсь. Потому что герцог тоже не теряет времени даром. Он выхватывает из кармана свой скальпель и полосует себя по лицу. Прямо по шраму на щеке. Ага, теперь понятно, откуда вообще этот шрам. Наверняка Бримзин делает это не в первый раз. Кровавая магия покрывает все тело Рихарда, превращаясь в доспех. Выглядит как полные латы. Красивые, детализированные такие. И наверняка очень крепкие. Что ж, мой артефакт как раз отлично подойдет для того, чтобы их разрушить. Швыряю кинжал вперед. В полете он вспыхивает темно-лиловым светом, и этот свет принимает облик головы скалопендры. Гигантской, само собой. Призрачная тварь устремляется к Рихарду и впивается в него своими жвалами. Кровавый доспех какое-то время держит. Удары гроссмейстером, конечно, против призрака бесполезны. Лопается на куски алый нагрудник, следом валится наручи. Сломанные части доспехов плюхаются на землю лужами крови. Успеваю создать мощное теневое копье и бросить его. И одновременно с этим герцога атакуют со спины. Охренеть. Я все ждал и гадал, решится Жанночка мне помочь или нет.